Владимир Сулимов. Сырое мясо. Про домовых баба Шура знала больше всех на свете. Хоть и отнекивалась каждый раз, когда Игорек восхищался ее житейской мудростью. «Да что я, Буды? Вот моя бабушка Таня, твоя, выходит, прапрабабушка. Та и вправду все про хозяюшек ведала. И не токма. Как травами лечить, как боль заговаривать, как лучше садить, чтобы урожай вырос славный. Мне сказывала, да я забыла много, голова-то старая. В Сибирь сослали бабу Таню, как революция учинилась, а нас, деток, в город, в приют, значит». Маленькому Игорьку про прапрабабушку и приют слушать было неинтересно, и он приставал опять. «А расскажи, ба, как я видел домового?» «Да ведь слышал 100 раз». Ворчала бабушка притворно, а сама украдкой улыбалась. «Сколько можно? Ну, ба!» — конючил Игорек, прижимая щекой к теплому бабушкиному боку. Баба Шура оставляла домашние дела, ее руки никогда не знали покоя. Ерошила внуку волосы, пачкая вихры мукой, если лепила пельмени или пирожки, и уже не прятала улыбку. «Ты еще крошка был. 3 годика поди, сидишь ты в комнате. А мы в другой телевизор смотрим. Вдруг хохочешь. Пошли с мамой смотреть, а ты пляшешь, притоптываешь и как играешь с кем-то. Увидел нас и показываешь вперед себя. Там, мол, Мишка с рюкзачком. А в комнате, окромя тебя, никого. Одни машинки разбросаны да солдатики. Ну ты и говоришь. Убежал Мишка, спрятался. Так вот, ежик». Все про домовых знала баба Шура. И как к ним обращаться, и как ладить, и как знаки их угадывать, и как угощать правильно, тоже знала. «Наш домовичок молочко любит да хлебушек. А на 1 февраля его день, ты тогда дай ему кашки и пригласи отведать. Дедушка-соседушка, кушай кашу, да избу храни нашу. Ну или квартиру, раз теперь мы в квартире живем. Что не доест, птичкам отдай, и за помощь благодари обязательно». Домовой впрямь жаловал молоко с хлебцем. «Оставишь перед тумбочкой, что у балкона лакомство. Утром глядь, хлебец надкушен, молока нет. Было дело, бабушка по случаю оставила защитничку рюмку водки. Поутру рюмка оказалась пустой, но потом... Весь день баба Шура недобро косилась на Генку, отца Игоря, а вечером так и с ним поцапалась. Игорек страсть как желал подстеречь домового, когда тот явится за гостинцами, да так и не сумел. Домовые только малятам показываются. Соглядатые в повзрослее не терпят, могут осерчать. Бабушка, мама, отец. Где теперь то время? Что от него осталось? «Я...» — произнес Игорь Светлаков вслух. За спиной урча отчалило такси, всполошив промозглую апрельскую морось. «И домовой...» — добавил он, печально усмехнувшись. «Ох уж эти бабушкины сказки! И почему только он их вспомнил?» «Потому что я скучаю...» Пришел ответ. Игорь двинул по скользкому облезлому половику прошлогодней травы к желтой осунувшейся пятиэтажке. Сырые сумерки легли на двор фиолетовым покрывалом, но в доме светились лишь 4 окна, плотно зашторенные. Игорь затолкал руки поглубже в карманы и, нахохлившись, продолжал путь, мысленно понукая себя не сбавлять шаг. И чего он поперся сюда на ночь глядя? Остался бы в отеле, погулял по вечернему Воронежу или поболтал с Катей. Как она там, в Питере, справляется? Жаль, ее нет рядом. Но, увы, путешествия поездом не так комфортны, когда ты на последнем триместре. Чавканье травы под ногами сменилось хрустом гравия. Отчего-то Игорь пожелал, чтобы хруст этот звучал тише. Зажатый панельными новостройками, дом щерился провалами подъездов, моргал мутными глазами окнами, как невыспавшийся забулдыга. Дорожку, по которой семенил Игорь, обрамляли изломанные скелеты чахлой сирени. Грозди увесистых, терпко пахнущих капель облепили ветки. Косо вбитый в землю деревянный чебурашка выплыл слева из темноты, как покойник, который беззвучно поднялся со дна черного озера. Справа — дуги наполовину вкопанных в песок шин. Игорь не знал, остались ли дети в этом дворе. Если нет, кто играет с кряжестым истуканом, скачет по шинам? Старики? Призраки? Он мог бы справиться об этом у жильца, чью фигуру приметил на скамейке у нужного подъезда. Сидящий не выглядел опасным, однако Игорь неосознанно расправил плечи и подал грудь вперед. Между лопаток щелкнуло. Игорь вошел в пятно света под козырьком, нашаривая в кармане ключ, чуть торопливее, чем требовала ситуация, пока искал, боковым зрением ощупывал сидящего. Мужчина кутался в синюю куртку самого скверного покроя. Даже в чахлом свете фонаря Игорь разглядел, как сильно поистерт синтепон. Мятый капюшон облеплял череп мужчины, словно оцаревший лист лопуха. Сгорбившись почти в дугу, незнакомец изучал потускневшую надпись, сделанную белой краской на асфальте перед подъездом. «Пидор, здесь нет помойки!» Его руки лежали на коленях, а пальцы, быстро, дерганно, сжимались-разжимались. «Кулак, кисть, кулак, кисть!» Игорь невольно ускорил поиски ключа, будто исходящая от мужчины нервозность была заразной. Ключ не понадобился. Вместо домофона в двери зияла дыра с рваными краями. Игорь толкнул дверь и юркнул в подъезд. Сработал датчик, вспыхнула лампочка, явив взору наморщенные трещинами стены. Некогда голубые, теперь выленившие, да поганочно-зеленого. Лестница взбиралась в полумрак, напитанный вонью сгнившей картошки и старушечьего дыхания. Потолок, как язвами, был усеян пятнами от сгоревших спичек. Игорь потянул ручку двери, чтобы скорее отгородиться от оставшегося на скамейке любителя вечернего воздуха. Доводчик всхлипнул, дверь нехотя поддалась, Игорь начал восхождение. На втором этаже очередная лампочка высветила угрюмые прямоугольники дверей. Они напомнили Игорю поставленные на попа крышки гробов. Примитивный рисунок раскорячившейся голой женщины во всю стену и россыпь матерных посланий вокруг нее. На третьем этаже лампочка не зажглась. Впрочем, Игорю того не требовалось. Дверь квартиры номер 9, знакомую с детства, он не пропустит. Вот она, первая по левую руку. Игорь вставил ключ в новенький замок. Он сам врезал его полгода назад взамен прежнего, спиленного слесарем, и дважды повернул. Лязг! Игорь взялся за ручку. Та оказалась скользкой и теплой, как потная ладонь незнакомца. Дверь открылась с тягучим муторным скрипом. Игорь ступил за порог. «Вот и я», — произнес он, желая себя ободрить. «Встречайте наследника. Кто не спрятался, я не виноват». Вопреки ожиданиям, собственный голос заставил его поежиться. Здесь, в пустых стенах, слова казались неуместными, жуткими, будто к Игорю обращался подкравшийся сзади чужак. «Что, если и правда?» Кто-то не успел спрятаться. Он принялся шарить по стене в поисках выключателя, стараясь не думать, что светильник перегорел. Или о чужой руке, которая найдет его руку во мраке. Попаучи зашуршали обои под пальцами. Нашли выключатель. Щелк! Вспыхнула лишь одна лампочка из трех. Что ж, на том спасибо. Игорь осторожно прикрыл дверь. Ему едва исполнился год, когда молодая семья Светлаковых переехала из Грозного, где еще не успела завертеться, но стремительно шло к тому. В Воронеж, в бабушкину двушку. Отец устроился на юго-восточную железную дорогу и с первых дней начал откладывать на собственное жилье. Если ты приемоздатчик, то быстро не скопишь, и потому по выходным отец разгружал фуры. С бабушкой... Маминой мамой Светлаков-старший ладил, как кошка с собакой. Или как собака с кошкой. Когда до заветной свободы от соседства с тещей оставалась получка другая, грянул дефолт. Сбережения Генка Светлаков хранил исключительно в деревянных. Доллар, втолковывал он жене, это ничем не обеспеченная резаная бумага, фантики. Скоро весь мир перейдет на расчеты в рублях, а америкосов ждет крах. Крах наступил, но отнюдь не у америкосов. И нажитое непосильным трудом превратилось в ту самую резаную бумагу, которой глава семьи стращал домочадцев. Скандалы вышли на новый уровень. Отец рычал на супругу и тещу, лупил кулаком в стены и сваливал ночевать не весь куда. Мать обзванивала знакомых и морги, а бабушка называла зятя анчуткой и вспоминала, как тот вложился в МММ, да все и профукал. Наутро Светлаков-старший возвращался с букетиком, чисто джентльмен, кабы не запах перегара, клянчил прощение и получал оное, а потом все по новой. Так и пил до самой своей смерти прошлым ноябрем. Сейчас Игорь топтался в прихожей, словно втиснутый меж двух сблизившихся стен, не решаясь сойти из половичка. Квартира была полна воспоминаний, точно вагон поезда, который привез его в Воронеж, ядреным запахом скисших носков. И плохие воспоминания, как водится, вытесняли хорошие. Игорь опять подумал. Заявиться сюда вечером — дерьмовая идея. Захотелось вернуться в отель. «Соберись, тряпка!» — одернул Игорь себя. Он пересек крохотную прихожую и очутился перед выбором. Слева кухня, прямо комнаты. Почти не колеблясь, выбрал кухню. Каждый уголок хранил свою историю, в каждом случилось свое скверное, и, по хронологии дурных событий, кухня шла первой. Там умерла бабушка. Мама в спальне, ну а в зале — отец. Когда Игорь включил свет в комнатке, он почти увидел бабушку у стола, на котором она месила тесто для пельменей, или закатывала соленья в банке, или сочиняла ватрушки. В глазах защипало. Горечь тоски, внезапная, пронзительная, легла на чувство страха и слилась с ним в чистейшее благородное страдание. Лампа под абажуром уютно теплилась, силясь вернуть в детство. Но магнитики, которые чешуей облепили потемневшую дверцу холодильника, поблекли. В углах под потолком пыльная паутина отсвечивала сединой. Клеенчатая скатерть бугрилась ожогами от бычков. Оставшись один, Светлаков-старший вконец опустился. Не отдавая себе отчета, Игорь стянул скатерть со стола. Она оказалась на ощупь такой же, как и на вид, замызганной и сальной. «Кажется, станешь мыть руки после, не отмоешь». Игорь свернул скатерть и закинул на холодильник. Призрак отца покинул кухню, и осталась только бабушка. Бабушка. В тот день она вынула из морозилки грудинку для борща и поставила на подоконник оттаивать. Отец пришел со смены и уснул перед телевизором. Поэтому он не услышал, как бабушка упала и ударилась затылком о выложенный плиткой пол. Так, по крайней мере, отец скажет позже. И некому будет опровергнуть его слова. Мама работала. Пятиклассник Игорек в школе корпел над изложением Руслана и Людмилы. Февральский день, полный снежного хруста, был восхитительно ясен. Мороз и солнце. И этот день оказался скомкан, изломан, наполнен удушливым, сумбурным мытарством. Бабушку повезли в больницу, родители поехали следом, а Игоря оставили дома с соседкой, тетей Варей. Хотя и он хотел со всеми. Хотел к бабушке, чтобы первым увидеть, как она откроет глаза, и станет понятно. Бабушка поправится, пусть и не сразу, но обязательно. И все станет хорошо. Все станет как надо. Тетя Варя бестолково хлопотала вокруг школьника, главной проблемой которого пару часов назад были запятые в сложных предложениях. Тетя Варя нравилась Игорьку. Она всегда угощала конфетами и порой щекотала. Однако в тот раз он выносить ее не мог. Еле сдерживался, чтобы не заорать. Сдерживался так сильно, что и плакать не получалось. Просто сидел на табуретке у кухонного стола, поджав ноги, с горем, запертым внутри. Тетя Варя стерла алое, похожее на запятую, пятнышко, оставшееся на полу у плиты, словно след злодеяния, порочную улику. «Игорек? Игорян!» — как звали его одноклассники, хотя для бабушки он оставался Игорьком. С мукой наблюдал, как блекнет вода в тазу, где соседка полоскала тряпку. Потаявшее мясо выказывало из миски розовый, лоснящийся бок. «Ой!» — опомнилась тетя Варя. «У меня духовка включена осталась. Сейчас я, миленький, подождешь?» Как будто ему, 11-летнему, требовалась нянька. Игорян понуро кивнул. «Не переживай, миленький, поправится баба Шура», — выдохнула соседка и убежала, подобрав юбки. Он ей почти поверил. А потом взгляд упал на мясо. И вспомнилось алое пятно. Вчера баба Шура задабривала домового блюдцем с кашей к его особому празднику, 1 февраля. Просила достатка и ладана целый год. «Кушай кашу, квартиру храни нашу». Игорян, уже считавший бабушкины заговоры причудами, пусть и милыми, улыбался снисходительно, но и неловко. Сам когда-то домовичка подкармливал. Было дело. «Ребенок, что взять?» Пятнышко крови. Алая запятая на кафеле. Печатью легло на нехитрые старушечьи причуды, зримо и весомо свидетельствуя, не видать семейству ни достатка, не лада. «Угощение не понравилось», — всхлипнул Игорян, не отрывая взор от куска мяса. Слезы размыли его, превратили в нечто бесформенное и распадающееся. Мальчик словно заглянул сквозь мясо, как сквозь безобразную линзу в иную, мертвую реальность. Внезапно оцепенение сгинуло. Игорян сорвался с табуретки, выхватил из выдвижного ящика нож и подступил к окну. Застрявшая в волокнах мяса изогнутая складка нахально улыбалась. В нее-то он и вонзил лезвие, другой рукой прижал грудинку и принялся остервенело пилить. Под верхним размягшим слоем захрустел, но поддался ледок. Пальцы скользили по склизкому розовому валуну, как неумехи, впервые вставшие на коньки. Лезвие вспарывало сочную мякоть возле самых пальцев, но мальчишке было все равно. Плавилось и отслаивалось под сталью коровья плоть. Наконец на ладонь плюхнулся свекольно-розовый, напоминающий здоровенного слизняка ломоть. Игорян сжал его в кулаке. Меж пальцев выступил липкий терпкий сок. Швырнув нож в раковину, он решительно протопал в бабушкину комнатенку. Упал на колени подле балкона, отбив их, но не почувствовав, чтобы позже отстраненно удивиться синякам, и задвинул истекающий красной жижицей шматок за тумбочку. Там, считала бабушка, как и он сам когда-то, обитал хозяин. «Дедушка, соседушка», — завел Игорян чужим, сиплым голосом молитву собственного сочинения. «Кушай мясо с кровью, верни бабушку живую. Кушай мясо с кровью, верни бабушку живую. Кушай мясо с кровью». В прихожей затрещал телефон. Игорян неуклюже поднялся и заковылял, чтобы ответить. Звонила мама из больницы. Она плакала. Она сказала инсульт. Она сказала, ничего нельзя было поделать. Остальное он слышал плохо, потому что плакал сам. Взрослые пацаны не плачут. Он и не плакал с тех пор, как Карась устроил ему взбучку, но сейчас... Игорян опять стал маленьким Игорьком, желающим услышать бабушкину быличку, еще не осознавшим до конца. Никогда больше. Он опоздал со своей молитвой. И, возможно, это стоило бабушке жизни. 20 с лишком лет спустя Игорь Светлаков, айтишник, муж и будущий отец, стоял посреди кухни бабушкиной, затем родительской, а теперь его квартиры, сдерживая подступивший к горлу ком, бессильный перед воспоминаниями. Глаза горели. Игорь шагнул к раковине и повернул вентиль, забыв, что перекрыл воду после похорон отца. Кран ответил утомленным, как последний выдох умирающего, свистом. По пересохшему дну раковины сновали желтые муравьи. Игорь скривился. «Ладно», — заключил он, — «кухня выглядит сносно». Смахнуть пыль и паутину, помыть, проветрить, подкрасить обои и нормалек. Невзыскательный наниматель останется доволен. Пора двигаться дальше. В комнату бабушки. Он старательно избегал смотреть в сторону окна, но в дверях не удержался. Окинул взглядом непроницаемо черное стекло над пустым подоконником и вновь мысленно вернулся в те свинцовые дни. Закончил воспоминания. Наутро среди... предпохоронной суматохи Игорян проверил пространство за тумбочкой. Кусочек мяса исчез. Мама ли выкинула? Уволокла ли пробравшаяся в квартиру мышь? Или и впрямь сырая говядина пришлась домовику по вкусу? Хозяин никогда не съедал оставленные бабушкой печеньки или щедро посоленные горбушки целиком. Надкусывал только. Поэтому мальчик решил, что подношение стало жертвой суетливой маминой уборки. Он не спросил перед похоронами, а после них это и вовсе стало несущественным. И в итоге позабылось. До сей минуты. Теперь Игорь не был так уверен. «Ты то, что ты ешь», — повторил он шепотом любимую отцову присказку. Светлаков-старший твердил ее как мантру, когда сын возвращался из секции дзюдо и садился ужинать. Присказка вечно раздражала Игоря. Если верить в ее правдивость... Игорю светило превратиться в птицу, потому что отец повадился пичкать его вареной курятиной. Она была не столь болезненна для семейного бюджета. Из кухни он свернул налево и открыл дверь в прямоугольный черный колодец. Бабушкину комнату. Щелкнул выключателем, снова успев подумать. Что тянется к его руке сквозь тьму? Что увидят глаза, когда вспыхнет лампа? Мурашки с зябкими коготками отплясались по спине. Лампа вспыхнула, замерцала. Глаза увидели скудное убранство, не изменившееся с прошлого визита. Как, впрочем, и позапрошлого, когда 11 лет назад Игорь приезжал хранить маму. Почти келья. Кровать, стол, утлый стул, шкаф и тумбочка, за которой, если верить бабушке, жил домовой. Комнатенку оживляли разве что куколки, которых шила мама. Расселись, где только можно, словно зрители на спектакле. У отца не поднялась рука от них избавиться. Игорь вошел, прикрыв двери, заметил среди тряпичного народца мальчика в кимоно, и новая лавина воспоминаний накрыла его с головой. «Ты то, что ты ешь», — назидательно сказал отец Игоряну, когда тот вернулся с первой тренировки по дзюдо. Вареные грудки напоминали разбухшие бледные языки, вырванные и брошенные на тарелку. От них поднимался жаркий пар. Игорян проголодался, но первый же кусок отбил аппетит. Грудки у отца вышли сухими и несолеными. Пока сын жевал, давился и запивал водой, Светлаков-старший читал ему лекцию. «Бабушка кормит его нездоровой пищей», — заявил отец. «От плюшек и пышек Игорь сам станет как пельмень», — заявил отец. «Если мужик хочет стать сильным, нужно есть мясо», — заявил отец. «Только так сын сможет одолеть карася». Мишка Карасев поселился в соседнем подъезде года 3 назад. По счастливому стечению обстоятельств Игорян и Мишка, стремительно снискавшие в округе дурную славу, почти не встречались ни во дворе, ни в школе. Игорян учился в первую смену, Карась — во вторую. За обеденную перемену, когда ребята пересекались в коридорах, условия для стычки не успевали созреть. Но с 4 класса Игорян стал учиться во вторую смену. Здесь-то везение и кончилось. Справедливости ради спровоцировал карася сам Игорян. Неизвестно, стал бы карась его донимать, не услышал он дразнилки. Скорее всего, да. Карасю не требовался повод, чтобы пустить в ход кулаки. Это был долговязый, жилистый детина с узким, бледным, как у вампира, лицом и тонкими, кажущимися хлипкими, обманчивое впечатление, руками, заканчивающимися увесистыми, точно гирьки, кулачинами. Телосложение делало его похожим на солдата из армии Урфина Джуса, разве что не выструганного из дерева, а свитого из каучуковых жгутов. Нижнюю губу карася украшала мохнатая родинка, будто паук выполз изо рта и притаился перед скачком. Карась беспрестанно высовывал язык и облизывал ее. Гадость! В тот день у Игоряна прорезался поэтический дар, коим он решил поделиться с одноклассниками на перемене. «Проклятое тщеславие Творца! Наш карась уродина!» — заливался Игорян в голос, упиваясь собственным остроумием. «А на губе у него родинка!» Одноклассники бурно приветствовали поэтический гений Игоряна одобрительным хохотом. А потом как-то резко перестали. Кружок поклонников моментально поредел. Должно быть, устали смеяться. Прежде чем Игорян понял причину стремительного увядания мирской славы, он словил поджопник, подзатыльник, а когда развернулся в недоумении, и прилет в лоб одного из знаменитых кулаков карася. Дальше на развенчанного пиита обрушился град ударов. Карась превратился в мельницу. Дрянь, а не техника, но при его силе и росте мастерство и не требовалось. Карась погнал пытающегося закрыться школьника по коридору и обратил в бегство. «Карась! Сука!» — взвизнул Игорян с лестницы. «У-у-у!» — заревел выдохшийся было карась, срываясь в погоню. Игоряна спасли быстрые ноги. На этот раз. Так его бенефис послужил началом извечной вражды между творчеством и грубой силой. Отныне любая их встреча заканчивалась для Игоряна печально. Смачным пенделем, саечкой за испуг или тремя ударами в душу. Тоже за испуг. Первые два удара были издевательски невесомыми. Зато третий карась пробивал в грудь страдальца со всей дури. Три удара в душу считались у карася классикой и применялись чаще прочих экзекуций. Как любой правильный школьник, Игорян знал, что ябедничать западло, а стукач хуже петуха. Не все жертвы карася разделяли эти принципы. Одна из них пожаловалась своим предкам, те пошли к завучу, и все обернулось родительским собранием. Отчего-то карась решил, что вложил его Игорян. Возможно, потому что баба Шура возмущалась на собрании громче прочих. После общественно-педагогической проработки Карась не преминул отловить Игоряна по пути в столовку. «Думаешь, я твоей мамаше заминжуюсь?» — прошипел Дылды, дыша котлетами в лицо пойманного школьника. В усмерть перепуганный Игорян счел неуместным уточнять, что на собрании неистовала бабушка, а не мать. «Тебе капец, лох!» И сдержал слово. Долго ждать не пришлось. Компашка Карася отловила Игоряна и устроила за школой расправу. Хулиган заломил недругу руки за спиной и велел самому младшему подпевали лупить пленника без устали. Стриженный шкет выполнил поручение со всей безнаказанной страстью третьеклассника. Больно не было, во всяком случае, не настолько, чтобы боль затмила поругание. Никогда в жизни Игорян не чувствовал столь колоссального унижения. Ни до, ни после. От обиды он разревелся в голос. Прибежал домой в соплях и попался зареванный на глаза родителям. Слово за слово, и они вытянули из сына всю историю. Следствие проводилось в бабушкиной комнате. «Не ходите!» — надрывался Игорян, осознав содеянное. «Я не трепло! Не надо в школу!» «Я и не собирался!» — буркнул отец. «Мужик сам должен решать свои проблемы». «Ага!» — откликнулась баба Шура язвительно. «Ты-то бегал в милицию, когда у тебя червонец свистнули!» Отец окатил бабушку неприязненным взглядом, как кипятком. «Отдам тебя на дзюдо, чтобы ты мог сам за себя постоять, а не пускал по квартире пузыри. Вон, сидишь весь в пене, как огнетушитель», — объявил он сыну. «Решено!» «Все приходится брать в свои руки», — вздохнула бабушка и успокоила. «Ничего, Игорек, не останется без наказания твой карась». Внук напротив пришел в ужас. «Ты что? Не смей, я не стукач!» «У кого ты нахватался слов таких?» — покачала головой баба Шура и красноречиво посмотрела на главу семьи. «Александра Макаровна!» — возвысил голос отец. Бабушка открыла рот, намереваясь напомнить, что она 65 лет, Александра Макаровна. «Угомонитесь! Ну, угомонитесь оба!» — умоляюще встряла между ними мать. «Ген! Не переживай, Игорек!» Бабушка потянулась погладить внука, ошарашенного поворотом событий. «Выгонят его из школы-то!» «Не ходи, я говорю! Ты сдурела совсем!» Зашлась жертва травли. Бабушка Шура вмиг обмякла. Плечи поникли, голова склонилась. Дух возмездия покинул ее. «А может, и правда!» — молвила она, глядя в пустоту. «Сдурела я, видать, старая!» За шкафом прошуршала. Ударила в стену. Сгорающий от стыда Игорян затравленно огляделся. Ни мать, ни отец не придали шуму значения, а пенсионерка печально кивнула. «Сердится хозяюшка-то, что ты бабушке такие слова говоришь». И ушла в ванную лить беззвучные слезы. «Баста!» — подвел черту отец. «Завтра же запишу на дзюдо!» И записал. К великому ужасу бабушки, которая не сомневалась, что внучонка однажды принесут с тренировки на носилках. Конечно, ничего подобного не случилось, хотя первое время Игорян еле ходил на своих двоих. Однако ноги окрепли, и он даже начал получать удовольствие от занятий. Сенсей прочил ему успех на поприще профессионального спорта. Но Игоряном двигало иное. Он спал и видел, как однажды снова сойдется с давним врагом лицом к лицу. На этот раз поединок будет на иных условиях. «Э, лох!» — крикнет Карась. «Три удара в душу!» И Игорян позволит ему сделать два первых слабых тычка в грудь. Но на третьем перехватит кисть и броском «Тевадза» отправит в низкий партер. Заломит руку, усядется сверху и продолжит выкручивать, пока карась не разревется, как девчонка. Эти грезы так и не сбылись. И года не прошло, как карася перевели в школу для трудных подростков. Хотя Игорян и встречал его порой во дворе, обходилось без стычек. Карась посерел и осунулся. Несколько раз физиономию давнего недруга украшали синяки. А однажды карась и вовсе вышел в свет с бандажом на сломанной челюсти. Поговаривали, что его лупит отец. Незадолго до того, как Игорян уехал поступать в Питер, двор облетела новость. Карась в очередной раз повздорил с папашей на собственном дне рождения и вогнал родителю в сердце нож. Особо посвященные добавляли, что во время ссоры этим ножом карась чистил апельсин. Правда или нет, но из жизни Игоряна карась исчез окончательно. Один отправился в Петербург, другой — в тюрьму. Сам Игорян оставил дзюдо незадолго до шекспировской трагедии Воронежского двора. Появились иные увлечения. Девочки и программирование, причем с IT складывалось даже удачнее, чем с девочками. На память о спортивном прошлом осталась сшитая мамой куколка. Мальчик в кимоно с оранжевым поясом. Крошечный мальчик в кимоно сейчас улыбался с подоконника своему вошедшему прообразу. Мама пережила бабушку на 10 лет. Она умерла в этой самой комнате, на этой самой кровати, под взглядом дюжин пуговичных глаз ее тряпичных деток. Оторвавшийся тромб. Отец сказал, мама умерла быстро и безболезненно. Соседка тетя Варя сказала, мама кричала так громко, что слышали в доме напротив. «Комната, считай, норм», — поспешил подумать Игорь. «Протереть, поменять занавеску с бельем, перебрать шкаф и порядок можно сдавать. Куклы, с ними что?» Положив решить их судьбу позже, он бесшумно попятился из комнаты. Шлепнул ладонью по выключателю. Комната погрузилась во мрак, и одновременно лампочка сухо кашлянула, перегорая. «Заменить лампочку», — добавил Игорь, — «и проветрить. Проветрить основательно, пахнет здесь хреново». Он ведь и раньше заметил этот запах с порога квартиры, затхлый, прелый, плесневелый, дух подъезда, просочившийся под входную дверь. Слабый, как вонь изо рта старика, который обращается к тебе с расстояния, но ты все равно улавливаешь. Были иные нотки в этой кислой смеси, менее знакомые, нетипичные для норы старого вдовца. У зала они делались заметнее. Игорь брезгливо поджал губы. Мускусная вонь зверья. Даже спустя полгода, минувшие с отцовских похорон, амбре не выветрилось. Неудивительно, если поверить в правдивость сплетен, если отец на склоне лет занимался тем, чем занимался. Голуби, крысы, кошки, собаки. Игорь явственно различил пёсий дух в крепчающем смердеже. Так в фуге слышна фальшивая нота. Он до последнего не верил слухам, пока не окунулся в эту вонь зверинца. За 6 месяцев в запертой квартире запашок настоялся и превратился в тошнотные миазмы. И так легко поверить в домыслы, когда в квартире ночью ты совсем один. Значит, и проблему вони придется решать. Хороший клининг и новый настил для пола, только и всего. Бодрясь, Игорь приступил к завершению обхода. Невольно задержал дыхание и включил люстру. «Ох, сынок!» — тяжело покачала седой головой соседка. За 10 лет, прошедших со смерти мамы, она постарела, казалось, на все 20. «А кто не постарел?» — мрачно спросил себя Игорь, разливая водку в опустевшие рюмашки. Свою и теть Варину. Немногие, явившиеся помянуть отца, разошлись. Катя вызвалась довести какого-то отцовского сослуживца до остановки. Откровенной беседе не мешал никто. «Ох, сынок!» — повторила тетя Варя, невидяще глядя на полную маслянистого блеска рюмку. Игорь налил ей по самый край. «Не стоит про такие вещи говорить-то. Про покойного-то». «Расскажи, тетя Варь», — молвил Игорь с душой. «Я ж сын. Сын, который единожды не навестил старика за 10 лет». В глазах соседки Игорю почудился укор. Да, отец был крепок здоровьем, телесно во всяком случае. И Игорь беседовал с ним 2 раза в год по телефону, 31-го и в день рождения. Сам Светлаков старшего отпрыска поздравлять не удосуживался. И присылал деньги, но, возможно, прояви сын больше внимания к отцу, не случилось бы того, что случилось. Именно эти слова он прочел во взгляде старушки. «Водка не поможет», — решил он вдруг, — «сколько ни влей». Но тут тетя Варя встряхнула головой, лицо прояснилось, она заговорила, Игорь не перебивал. Никто не знал, когда у отца возникла та садистская страсть, как осталось тайной то, сколько зверюшек он замучил. Как любой недуг ума, одержимость Светлакова-старшего шла по нарастающей. Он начал с крыс, мышей и попугайчиков из зоомагазина. Когда пошла молва, и двери магазинчика перед ним захлопнулись, отцу пришлось полагаться на собственные силы. Он рыскал по дворам в поисках живности — обрюзгший, сутулый, с седой неухоженной гривой, спадающей на замызганную тельняшку, и седыми неухоженными усами, которые отрастил в своем бесприютном вдовстве. Мамочки, завидев кособокую фигуру, стискивали ручонки своих чад и торопились убраться подальше. А уж владельцы питомцев и вовсе не находили себе места. Если пропадали прикормленные дворовые кошки, а они в конце концов пропали все, жильцы знали, кого винить. Тетя Варя сама видела в окно, как поздним вечером отец чесал к подъезду со свертком под мышкой. «Он дергался, сверток!» — пробурчала старушка, походя, осушив рюмку. Игорь услужливо подлил. Сколько веревочки не виться, Светлаков-старший погорел на попытке умыкнуть шпицы из-под носа отвлекшейся хозяйки. На хозяйкин ор сбежалась половина двора, тогда как другая прильнула к окнам. Шпицы отбили, а пойманного с поличным под улюлюканье погнали прочь пинками. «И что он с ними выделывал? Грешный, так и не выведали», — бормотала тетя Варя, пьяно раскачиваясь на табуретке. «Не нашли зверят, как и ту собаку». «Та собака». Причина, по которой отца хоронили в закрытом гробу. Игорь вздрогнул и плеснул водки уже себе. Хлопнул, не закусывая. Следователь был скуп на ответы и щедр на вопросы. Где находился Игорь Светлаков в ночь с такого-то на такое-то? Хорошо. Кто может подтвердить? Хорошо. Кому Григорий Светлаков мог передать ключ от квартиры? Неизвестно? Хорошо. А сам Игорь Светлаков не передавал ли кому ключ? Хорошо. Дело не возбудили. Как установил эксперт, отец умер от инфаркта. Следы укусов появились уже после смерти. Так это называлось в протоколе — следы укусов. Труп был обглодан. Поправил бы Игорь, но экспрессия не для официальных бумаг. На работе Светлаков-старший продолжал работать на РЖД, под конец всего-навсего сторожем. Отца хватили с третьего дня. Квартиру вскрыли. Одной из понятых оказалась тетя Варя. «Я закричала», — сказала она трезвеющим голосом. «Мы все закричали, даже участковый. Налей еще беленькой. Кошмары, чтоб не снились». Отец лежал ничком на полу зала возле неубранного дивана. Его ноги были объедены. Из семейных трусов торчали кости с ошметками начавшего темнеть мяса. Объедено было и правое плечо. Зверь выдрал порядочный кус, рана протянулась до самой шеи. Тельняшка проржавела от засохшей крови, как и пол под изувеченным телом. Окно было приоткрыто. На трупе пировали всласть осенние мухи, разжиревшие от снеди, слишком отупело тяжелые, чтобы летать. Смердело медью и зверьем, тем самым, которое не нашли. Следователь заключил, что над телом потрудилась собака. Какая-то здоровенная дворняга. Одна из жертв отца, по иронии судьбы, отомстила мучителю за всех растерзанных животин. Нажравшись, псина сиганула в окно. Да, третий этаж, но так она же дура, псина. Очухалась и удрала. Иначе как объяснить ее отсутствие в запертой квартире? Действительно, как? Но каждый раз, когда следак повторял «собака, собака, собака», глаза его бегали, точно искали укрытие от неудобных вопросов. И пусть парень из морга уверял, что у собаки, судя по укусам, была пасть медведя, Игорь дал копу себя убедить. Так за каким он взялся выпытывать у испуганной пожилой женщины тайну? Все равно от ее ответов не стало легче. Ни тогда, ни теперь. Итак, Игорь невольно задержал дыхание и включил люстру. Свет хрипло вспыхнул, ударил по глазам частым морганием, отчего под черепом мигом вспух пузырь боли. Ошарашенный Игорь остолбенел в дверях, не понимая, где очутился. Полгода назад он оставил квартиру совсем в ином виде. Кровь на полу так и не удалось полностью оттереть, она проела линолеум, но с остальным беспорядком Игорь справился. Теперь же в зале словно разорвалась осколочная граната. Цветастая бахрома растерзанных обоев свисала со стен пыльными, пересохшими языками. Из ран проглядывали желтые страницы газет. Половичок, который прежде прикрывал пятно крови, неведомая сила скомкала в драный мяч и зашвырнула под кресло. Из вспоротого брюха, пропотелой подушки, на разодранный плед вывалились несвежей блевотиной пуховые внутренности. Безжизненно обвисли щупальца разорванной гордины. Кинескоп Грюндика лопнул, обнажив электронный фарш внутренностей. И осколки, они усеяли пол, как диковинные сорняки. Битое стекло серванта, треугольные зубы расколотого зеркала, черепки от чайного сервиза, керамическое крошево, оставшееся от пузатого вазона. В воображении Игоря пронеслась сцена из «Крепкого орешка», где Джон МакКлейн улепетывает от гангстера босиком по осколкам. «Я пикаей, мазафака!» Ни хера не смешно. Он скорее насрет в штаны, чем прыснет. Да что там прыснет, даже звук собственного сердцебиения оказался неуместным. Лицо Игоря горело, как и ладони, и легкое щекотание, точно чужой выдох, обдало шею. Встопорщились волоски на коже. Шок растерянности перетек в неодолимый, беспримесный страх. Были и другие звуки, внешние. Он ведь слышал их и раньше, едва переступил порог квартиры, не придал значения, посчитав шорохами старого дома. Потрескивание дерева, гул в трубах, ветер, ощупывающий оконные ставни. Или хруст битого стекла. Будто кто-то незримый перебирает осколки, легонько, чтобы не порезаться. Пылающий узел внизу живота затянулся крепче. Замерло сердце, налилось бетонной тяжестью и вдруг дернуло в галоп. Уже не страх. Безудержный ужас. Хруп-хруп, трак-трак. Словно зубы грызут, перемалывают леденцы. Или кости. Нет, не чавканье. Шаги. Ближе. Громче. Отовсюду. Каждый осколок трещал под неукротимой поступью. Свет неистово барабанил по глазам, колотил в виски, призывая эпилептический припадок. А если и впрямь приступ? Вот умора-то. Рухнет Игорь, физиономия в битое стекло, станет отплясывать лежа, пуская пену ртом, что твой огнетушитель, возле блеклого пятна недотертой крови, кропя алой росой из сотен порезов и горла, матрац резко вспучился горбом. Мощно, порывисто, аж подбросило диван. Будто кто-то под ним попытался вскочить. Пианино взвыли пружины. Игорь рванул прочь, к выходу, через бесконечно растянувшийся туннель коридора. За спиной лязгало. Горячая волна смрада, псина, пустой желудок, сохнущая слюна. Вдарила в спину, словно ветер в метро, протолкнула дальше. Игорь вылетел на лестничную клетку, как из пушки, захлопнул дверь и навалился спиной. Пальцы лихорадочно ощупывали куртку, пробираясь к карману, ища ключи, но ловя лишь биение обезумевшего сердца. А когда, наконец, отыскали, между кошельком и смартфоном, Игорь понял, что на площадке он не один. На верхней ступени третьего этажа пряталась в тени долговязая фигура. Черная на черном. Фигура шевельнулась, попала в отблеск света с лестницы, Игорь узнал. Тип с капюшоном. Тот со скамейки у подъезда. И он что-то сжимал в длинной, кажущейся многосуставчатой лапе. Нож. Они начали двигаться одновременно. Игорь к лестнице, незнакомец к Игорю. Рука незнакомца дрогнула, закладывая дугу. Игорь уже не раздумывал. Шаг вперед, уход вправо, захват предплечья. Куртка врага мокрая и скользкая, пахнет резиной. Рывок, кулак с ножом уходит вверх. Правая нога Игоря цепляет ногу напавшего. Толчок в грудь, бросок назад, тип в капюшоне летит навзничь. Капюшон трепещет и хлопает, как парус. О, Сото Гарри! Чистая, без запинки! Тренер Игоря по дзюдо похвалил бы. В последний момент Игорь попытался удержать противника. В иной ситуации ему бы удалось, но сердце и трясущиеся руки еще помнили ужас, залитый мигающим светом и осколками комнаты, где что-то стремится вырваться из-под дивана. Тип, грабитель, маньяк или просто пьянчуга грохнулся на спину. Его голова откинулась, и треск, с которым затылок впечатался в ступень, показался оглушительным, как и наставшая за ним тишина. Изо всех сил, тщась проснуться, отказываясь верить в необратимое, Игорь до ломоты таращил глаза на зажатое в кулаке противника грозное оружие — авторучку. «Эй!» — сорвался с губ Игоря возглас, легкий, как мотылек. Тип не шевелился. Его подбородок дерзко торчал в потолок. Восково-желтый, в зыбком свете, просачивающемся с лестницы. Под подбородком проступал, как проглоченный камень, крупный кадык. Игорь кинулся к лежащему, упал перед ним на колени. Слепо нашарил под капюшоном незнакомца затылок. Пальцы погрузились в сырое. Игорь дернул руку, чужая кровь на ней казалась черной, к ладони прилипла пара волосинок. Он прикусил губу, чтобы не закричать «Соберись!» Он без сознания, ему можно помочь. Игорь подался ближе, сфокусировал взгляд на лице лежащего. Костистая, симметричная, с горбатым носом и шишковатым лбом. На нижней губе мохнатая родинка. Он постоянно трогал ее языком. Пришла из ниоткуда мысль, как будто чужая. Щелчком отключилась лампочка этажом ниже, перестав реагировать на движение, лестница погрузилась во тьму. Игорь наугад припал ухом к тому месту, где прятались во мраке приоткрытые влажные губы поверженного. Что-то щелкнуло скулу, и сердце окрыленно встрепенулось. «Жив!» Но то было не дыхание, а щетина с уродливой родинки карася. «Игоря!» Начало трясти. Каждую клеточку колотило, будто потоком. Он уцепился за перила, чтобы не повалиться на тело. Выпрямился. «Сукин сын!» Вырвалось у него отчаянное. «Ты всегда хотел показать ему дзюдо», — пронеслось в голове. Сбылась мечта идиота. Захотелось хохотать. Истерично, заходясь. Напугать до усрачки немногочисленных оставшихся соседей. Они прильнут к дверям, как шпионы. И кто-то, возможно, тетя Варя, вызовет полицию. Когда ему лучше позвонить Кате? До приезда копов или уже из отделения? Это несчастный случай. Нет, нет, нельзя. Никто не поверит. Был бы нож вместо авторучки. Вспомнилась давняя история из новостей. Педофил напал на мальчика, а оказавшийся рядом спортсмен, то ли отец, то ли брат ребенка, так крепко приложил перверта, что тот откинулся. Спасителю дали реальный срок — превышение самообороны. Каково? Тюрьма, подумал Игорь, это последнее, что нужно и ему, и его жене, которая на минуточку ждет ребенка. И все это счастье из-за дебила, вздумавшего, наскакивать из темноты со своей гребаной ручкой. Кстати, где она? Он пощупал вокруг себя, нашел ручку возле своей задницы, сунул в карман на всякий случай. Убийца, дзюдоист сраный. Глаза привыкали к темноте, и очертания тела проступали перед ним. Игорь снова склонился над карасем и встряхнул за плечи, в надежде уловить хоть намек на теплящуюся жизнь. Тщетно. Голова карася запрокинулась дальше. Губы разошлись, ухмыляющиеся, расщелины, из которой вытекал мрак. Казалось, карась с издевкой усмехался. «Ох, и дерьмовый денек выпал нам обоим!» «Да, лох!» Неизвестно зачем околачивался на лестнице этот дурень. Но он явно не собирался пырнуть Игоря. Просто неуклюже взмахнул рукой. Может, сопли хотел вытереть. Новый припадок хохота подкатил к губам Игоря, готовясь прорваться сквозь них, как поток нечистот. В этот миг жерло подъезда пронзил визг петель. Отворилась входная дверь. Бубухнуло. По лестничным пролетам разлился зыбкий свет, закряхтели, заохали снизу стариковские шаги. Игорь вскочил, схватил карася за ноги. Стоптанные говнодавы заморали куртку под мышками и поволок с площадки. Башка карася болталась из стороны в сторону, будто он яростно протестовал против подобного обращения. Капюшон сполз на лоб. Игорь уперся спины в дверь, повернул ручку, распахнул. Охи и вздохи старика перекатывались со ступени на ступень, ближе и ближе. Пах Игоря свело в едкой щекотке. Чудовищно, но он понял, что вот-вот кончит. Игорь ввалился в квартиру, втащил труп и через него скакнул к двери. Труп цеплял его за ноги, настырными суставами. Игорь захлопнул дверь, придавив плечом. В груди громыхали петарды. Одичавшее сердце моргал во тьме прямоугольник света. Вход в зал, из которого недавно, и так давно, бежал Игорь, думая, что ничего страшнее с ним в жизни не случалось. «Кровь!» — обдала жаром его цепенеющий мозг. «Осталась ли кровь на лестнице?» Жалобы и стенания шаркали теперь совсем близко. Старик проковылял мимо квартиры и продолжил восхождение на четвертый этаж. Внезапно Игоря охватила ярость. Как мог карась сломать жизнь ему и Кате, их неродившемуся ребенку? Как посмел? Я? Мы? Этого точно не заслужили. Он вернется завтра. С пилой, моющими средствами, перчатками и сумками. Арендует тачку и... приберется. Он все равно хотел навести марафет. За неделю управится. Нет, за день. Звучит как план. Игорь прислушался к звукам подъезда. Кажется, никого. Он перешагнул через заломленные руки, отпихнул носком ботинка мешающее плечо, приоткрыл дверь, осторожно высунул нос. Путь был чист. Игорь протиснулся в узкую щель, выскользнул за порог и захлопнул за собой. Поясница ныла, под мышками шамкала грязь, лицо горело, а в чреслах продолжала свербеть чесотка. Но он поверил, что план сработает. Он видел такое в новостях. В Петербурге сумки с расчлененкой на каждом шагу и не находят виновных, а тут всего-навсего Воронеж. Игорь осмотрел пол площадки, подсвечивая смартфоном. Ни капли крови. Должно быть, ей не дал вытечь капюшон карасевой хламиды. Но до чего все удачно складывается. Он поворачивался запереть квартиру, когда из-за двери раздался стон. Рука Игоря с ключом замерла у замочной скважины. Стон повторился, отчетливый, громкий, и шорох, и возня. Точно кто-то полз. Игорь прикусил губу. Рот наполнился соленым. За дверью вскрикнули, снова шорох, приглушенный звук падения. «Жив!» Игорь распахнул дверь. Когда он ворвался в квартиру, стон возвысился до сиплого, дребезжащего вопля, полного ужаса и агонии. Игорь сам хотел заорать, но страх, лютый, оглушающий, закупорил глотку, обратил крик в тошноту и недаром. Карась не полз, как решил было Игорь. Его волокло по полу нечто, словно явившееся прямиком из наркоманского бреда. Ни один знакомый Игорю образ не годился для описания увиденного. Оно было здоровенным, как медведь, и будто слепленным из комковатой линялой шерсти, серой, с черным, как колтуны пыли, что копятся под кроватью неряхи. Не зверь и не человек. Нечто. Горбясь над жертвой, оно тащило ее в зал, сгробастав кривой лапой, гибкое и бесконечное, как гигантская в проплешинах гусеница, полная трупных соков. Карась почти комично сучил руками. Его ладони скрипучие и скользко шлепали по полу. Рот открывался и закрывался. По шее стекала кровь, смердела псиной. Игорь таращился во все глаза, словно обратившиеся в мраморные шарики. Сам застыл гипсовым изваянием. Помочь несчастному? Подобная идея, придя она на ум, показалась бы безумием. Но ум его оставался пуст. Грубым рывком карася втянуло в зал, в припадочно моргающий свет, в поле осколков. Карась вскрикнул, изможденно и жалко. Косматое нечто прекратило свое конвульсивное движение. Игорь увидел, что конец этой туши, уплощаясь, уходит под диван. Бабушка говорила, что домовой может становиться большим, как лошадь, и крохотным, как пуговка. Теперь Игорь мог это подтвердить. Клювастый, похожий на кудлатую треуголку, нарост в передней части тела раскрылся со слюнявым чавканьем, и в мерцании люстры блеснули ятаганы клыков — беспорядочно усеивающий пасть цвета стухшей говяжьей печени. Клыки мягко, почти любя, погрузились в плечо бедняги, и густая кровь с хлюпаньем потекла меж них, как теплый воск. Карась заголосил, но дребезжание его вопли не могло заглушить иной звук, жадное, захлебывающееся урчание ненасытной твари. Она вгрызалась глубже, давилась и жрала, содрогалась в спазмах, срыгивала, сблевывала и жрала опять. Изголодавшаяся, давно брошенная хозяином, который после смерти стал ее последней трапезой. Зато теперь она натрескается до отвала, налупится в сласть, ни печенье, ни конфетки или каша, сырое мясо. И неважно, будь то птички, крысы, кошки или человечина. Человечина даже лучше. А ты вправду то, что ты ешь. Сырое мясо восхитительно, бесподобно, дивно. Мальчик, некогда принесший в дар кусок говядины, понимал это. Понимал и отец. Тварь, неспешно смакуя, поползла по спине карася. Его хламида расходилась под пастью, как застежка молнии, обнажая сочную алую плоть, разделенную белыми зазубринами позвонков. Пройдясь загребущими клыками от лопаток до задницы, точно пылесос твари, проворно обернулась вокруг жертвы, как изъеденная молью горжетка. Голова карася затряслась, провалившись в потертую шерсть, на губах вскипели рдяные пузыри. В паху Игоря лопнуло щекотливое и срамное. Горячо и вязко потекло по внутренней стороне ляжки, достойная кульминация этого долбанного вечера. Однако оргазм ужаса привел его в чувство. В голове прояснилось достаточно для единственно верного решения — бежать. Он вылетел из квартиры, грохнув дверью, и, не удосужившись ее запереть, скатился по ступеням. Вырвался в волглый воздух улицы, взмокший, трясущийся, в потливом ознобе, но живой и невредимый. Чего наверняка не скажешь о карасе. 6 километров до гостиницы он преодолел на своих двоих, по пути купив в баре бутылку джина. Бармен попался понимающий, на поздний час не смотрел. «Благослови его, Бог». Следующий визит Игорь нанес во всеоружие. В сизом свете позднего полудня дом по-прежнему глядел насупленно, но утратил то угрожающее впечатление, которое производил вчера. Игорь надеялся, что чувства его не обманывают. Бабушка говорила, домовые днем не показываются. Он натянул кепку на брови, хоть поблизости и не было камер, и зашагал к подъезду. А ногу терлась увесистая сумка, которая таила в себе уйму необходимого. Мешки, перчатки, отбеливатель, скотч, пилу, топорик и еще кое-что. Самое важное, без чего Игорь не посмел бы явиться. Квартира встретила будничной тишиной. Он запер дверь, оставив ключ в замке на случай, если придется спасаться бегством, и с колотящимся сердцем пересек прихожую. С сумкой в обнимку переступил порог зала и обомлел. Он ожидал увидеть что угодно, но не это. В зале прибрались. Настолько, насколько было возможно. Битое стекло сгребли у окна в кучу. Лоскуты обоев приладили к стене, и не хотелось думать, что использовали вместо клея. Сорванная гардина, аккуратно сложенная, лежала на подоконнике. Пустая зеркальная рама вернулась на тумбочку. Кресла расставлены по местам, и на одном ворохом валяется одежда. Замызганные джинсы, изжеванная куртка с болтающимся на соплях перепачканным капюшоном. Глупо надеяться, что это просто грязь. И раздолбанные говнодавы. Они венчали стопку карасевых шмоток. Тот, кто прибрался в комнате, посчитал их недостойными поганить пол. Самого карася и след простыл. Игорь присел и заглянул под диван, готовый надавить на пятки, если обнаружит там вчерашнее. Никого и ничего. Как мог бесшумно, Игорь опустил пакет на пол. В пакете едва слышно звякнуло. «Спасибо», — сипло сказал Игорь. «Ты упростил мне работу». Он надел перчатки. Резина щелкнула на запястьях, и Игорь почувствовал себя прирожденным преступником. Когда он утром звонил Кате сообщить, что зал затопили соседи, его голос совсем не дрожал. Определенно у него есть криминальные задатки. Игорь вынул из пакета мешок для мусора и подступил к креслу. От шмоток карася пахло застарелым потом и почему-то тиной. Игорь пошарил по его карманам в поисках документов, но обнаружил лишь проездной и скомканную бумажную салфетку. В салфетке брякнуло. Игорь развернул ее, ожидая найти мелочь, и едва не выронил, увидев, что скрывает бумага. В салфетку были завернуты зубы. Горсточка желтых прокуренных резцов, клыков и коренных. «Домовой не доедает подношение полностью», — вспомнил Игорь. Тело больше не представляло проблемы. Значит, можно было переходить ко второй части плана. Игорь ушел в спальню и вернулся с одной из тряпичных кукол. Ею оказался малыш-дзюдоист, мамин любимец. Игорь усадил куколку подле дивана. «Дедушка-соседушка, хозяин домовой», — произнес он распевно. «Пойдем в новый дом, с нами жить, не тужить, сырое мясо кушать, сказки слушать». Повторив заклинание трижды, Игорь поднял тряпичного дзюдоиста с пола. Боязливо повертел в руках. Не потяжелел ли? А вдруг внутри что-то шевелится? Куколка казалась прежней. Разве что запах. Да как угадаешь, когда псиной пропиталась вся квартира? Нервно вздохнув, Игорь принялся разбирать сумку. Полчаса спустя он трясся на заднем сиденье автобуса, прижавшись виском к окну. Автобус подбрасывало на кочках, висок бился о стекло, тянуло пластмассой, капустной кислятиной, а Игорю все мерещилось, пёсья вонь. На коленях устроилась полегчавшая сумка. От конечной он долго топал через посадки, сквозь прошлогоднюю траву, проступившую из-под снега. Цеплял на штанины колючки и ветхую, оставшуюся с осени паутину. Где-то гудели самолеты, напитывая грозной дрожью каждый атом воздуха. Бомбардировщики летели на юго-запад. Игорь шел к реке. Продравшись сквозь ломкие сухие камыши, он побрел по берегу Воронежа, выбирая подходящее место, где летом не станут купаться или ловить раков. Набрал пахнущий болотом ледяной жижи в кроссовке. Наконец отыскал. Он сел на торчащую из весенней грязи корягу. Нацепил перчатки. Вытащил из сумки маленького дзюдоиста и усадил подле себя. Стараясь не встречаться со взглядом глаз пуговок, опять запустил руку в баул. Примостившаяся на коряге куколка терпеливо наблюдала. До возвращения в квартиру Игорь успел посетить церковь. Сейчас он извлек на свет Божий причину своего визита в храм — двухлитровую банку со святой водой. Он отвинтил крышку, сцапал куколку и затолкал в банку. Куколка сразу пошла на дно, словно была начинена не тряпьем, а шариками от подшипников. Шлепнулась на стекло, раскинула ручки, с нитяных губ сорвалась вереница пузырьков. Игорь захлопнул крышку, вскочил и, оступаясь, сбежал к реке. Грязь хватала за ноги, норовила сорвать обувь. Игорь размахнулся и зашвырнул банку подальше от берега. Вода сомкнулась вокруг банки с гулким буль, точно черная, многопалая клешня. Один-единственный круг на поверхности. И Воронеж успокоился. «Прости, мама», — прошептал Игорь, замирающий ряби. «Кажется, я ненавижу дзюдо». И перекрестил реку. «Для верности». Две недели пролетели незаметно. «Все на мази», — порадовал он с порога повисшую на шее Катю. «Осталось кое-что подремонтировать по мелочи, но линолеум я заменил, это главное. Чуток труда и можно сдавать». «Как ты, птичка, справлялась?» Он запустил ладонь под ее халатик и прижал ладонь к круглому животу. «Пинает», — хохотнул Игорь. «Он тоже соскучился». Катя шмыгнула носом. «Мы простудились». «Сильно?» «Пройдет». «Ты со мной поаккуратней», — предупредила она голосом слоненка из мультфильма про 38 попугаев. «Да успокойся. Устал?» «Капелюшечку». Игорь все не мог расслабиться. «Вдруг что серьезное перед родами? В этих поездах вечно шея затекает. И смердит зверьем», — добавил он про себя. «Я разомну». «Ты правда нормально? Зря я уезжал». Она отмахнулась. «Тогда разомни». «Только пусти сперва в душ. Этот запах, он словно преследует». «Конечно». Катя ослабила сладкий плен объятий. И что за выражение промелькнуло в ее глазах? Она тоже почуяла? «И перекусить с долгой дороги», — закончил он с незваной, будто на первом свидании робостью. «Есть гренки, еще теплые, и какао». «Самое то!» — Игорь попытался улыбкой скрасить неловкость. Катя поплыла подавать на стол, а он оставил чемодан у двери и поспешил в ванную, раздеваясь на ходу. Позже распаренный присоединился к супруге в кухне. Комната полнилась уютными ароматами. Какао, корица, выпечка и что-то еще. Знакомой фальшивой нотой просачивалась украдкой в медовую симфонию. Мускусное зловоние зверинца. Оно крепчало с каждым вдохом. Катя копалась в холодильнике. Из-за дверцы Игорь видел лишь ее попу и копну рыжих волос. Внезапно его охватило мощное побуждение выйти молчком из кухни, подхватить чемодан и бежать. Бежать, бежать, вскочить в любой поезд и куда глаза глядят. «Я разобрала твой чемодан», — словно прочитав его мысли, сказала Катя. «Здорово», — откликнулся он. Голос сделался сиплым. Игорь покряхтел и спросил громче, изо всех сил изображая беспечность. «А чего? В темноте сидим?» «Нашла твой сувенир», — продолжила супруга, выпрямляясь и закрывая холодильник. В одной руке она держала треугольник сыра, в другой — белую фигурку с глазками-пуговками, фигурку в кимоно. Потянувшийся было к выключателю, Игорь застыл, скованный ужасом. Волосы на затылке закрутила в узел невидимая рука. Нитяной рот куколки кривился в ехидной ухмылке. «Новый дом мне по вкусу», — говорила ухмылка. «Справим новоселье». «Очень мило», — — прогундосила Катя. «Офинь мио». «Это ведь твоей бабы отдай из игрушек». Кухня качнулась и поплыла. Фигурка будто извивалась в руках жены, как хитрющий злокозненный гном. Ее ножки попирали выпирающий Катин животик. «И верно, Тибдо», — согласилась супруга. «Включи уже свет». Игорь щелкнул выключателем. Плафоны вспыхнули и замигали. С легким треском точно кто-то голодный уминал чипсы. «Ой!» — всполошилась Катя. «Лучше ты выключи, а то шарахнет током». «Ничего», — ответил Игорь. Собственный голос доносился до него словно со стороны. Сокрушительно накатило дежавю. «Я исправлю. Давай пока поедим».